На самом деле мне следовало сказать, что у Кати не было опыта ни в моде, ни в цвете, ни в стиле, поскольку она выросла в Восточной Германии. Чего можно ожидать от человека из стран Восточного Блока, уж, конечно, не высокой моды, а от кутюр? По правде говоря, заслуживает восхищения уже то, что она вообще захотела поступить в колледж и заниматься одеждой. Просто крайне неудачно, трагично получилось, что все свои мечты и свое неумение ухаживать с детьми она принесла в дом твоих родителей. Это было убийственное сочетание сахара, молока. Я принял от нее чашку. Как она ни старалась завлечь меня в обсуждение манеры одеваться Кати Вольф, ей это не удалось. Я спросил, а папа знал, что она небрежно выполняет обязанности няни? Сара Джейн взяла в руки чашку и стала помешивать в ней ложечкой, хотя не клала туда ничего, что требовало бы размешивания. — Думаю, твоя мать передала им мои слова. — Но вы сами ничего ему не говорили? Я сообщила ему о том, что видела. Ну, одному из родителей не было никакой необходимости повторять то же самое и другому родителю. Твоя мать чаще бывала дома, чем отец. Его мы редко видели, ведь он работал на двух работах, как ты помнишь. Попробуй моего печенья, Гидон. Ты по-прежнему любишь сладкое. Как забавно. Мне пришло на ум, что Катя просто обожала сладкое, особенно шоколад. Ну, полагаю, это пристрастие тоже берет свое начало в детстве, проведенном в Восточном Блоке. Они там плохо питаются. А другие пристрастия у нее имелись? Другие пристрастия? Сара Джейн удивленно подняла на меня глаза. Я знаю, что она была беременна, когда все случилось. Я помню, что однажды видел ее в саду с мужчиной. Его я не разглядел, но смог догадаться, чем они занимались. Рафаэль считает, что это был Джеймс Пичфорд, жилец. — Вот уж не думаю, — запротестовала Сара Джейн. — Джеймс и Катя — ерунда. Она засмеялась. Джеймс Пичфорд не питал к ней никаких особых чувств. — Что за странная идея пришла тебе в голову, Гидон? Он помогал ей с английским. Да, это правда. Но сверх этого... Должна сказать, что Джеймса Пичфорда отличала некоторое равнодушие к женщинам вообще, так что нельзя не задуматься над тем, какова его сексуальная ориентация, извиняюсь за выражение. Нет, Катя Вольф никак не была связана с Джеймсом Пичфордом. Она взяла с блюда еще одно печенье. Разумеется, когда под одной крышей проживают разнополые взрослые люди, и при этом одна из женщин оказывается беременной, вполне логично предположить, что отцом ребенка является кто-то из мужчин этого сообщества. Да, это первое, что приходит в голову. Но в данном случае... Нет, это был не Джеймс. Твой дедушка тоже отпадает. И кто у нас еще остается? Конечно, Рафаэль Робсон. Тебе не кажется, Гидеон, что он специально назвал Джеймса Пичфорда, чтобы отвести подозрение от себя самого? А мой отец? Сара Джейн пришла в негодование от такого предположения. Ты же не можешь думать, что твой отец и Кать? Да нет же! Тем более, что уж родного отца ты бы узнал, если бы тем мужчиной в саду был он. Нет, Гидеон, даже если бы по какой-то причине его было трудно узнать, все равно он не мог это быть, потому что всем сердцем был предан твоей матери. А то, что через 2 года после Сониной смерти они расстались, причина этого лежит в самом факте смерти, в неспособности твоей матери пережить трагедию.